слушаете Народное славянское радио. Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Я Елена Андреева. И сегодня у нас в гостях путешественник из Нижнего Новгорода. Путешественник, который облетел нашу землю на воздушном шаре «Святая Русь», и не только, Валентин Ефремов. Здравия вам, Валентин. Добрый день. Мне очень приятно быть в вашем студии в Народном радио. Валентин, я думаю, что о себе вы расскажете более подробно. Ну, о себе вот как-то всегда немножечко трудно рассказать, но постараюсь, что у меня получится. Ну, я путешественник. Много путешествий по всему миру, не только на воздушном шаре, но и на собачьих упряжках к земле Санико, на Батайере к островам Северного Ледовитого океана, на яхте и много-много на чем. Но самый мой любимый вид путешествий, конечно, это на воздушном шаре, потому что воздух – это моя стихия. И на этом воздушном шаре мне впервые в мире удалось долететь первому человеку до Северного полюса. Этот шар вошел в историю мирового воздухоплавания. Ну и, конечно, книга рекордов Гиннесса, книга рекордов России. И путешествие на воздушном шаре – это просто магия. Я всегда, сколько ни летаю, но всегда это такая магия, которая тебя завораживает. И вот мир, которым я летишь и смотришь на этот мир, он по-другому смотрит с высоты полета на воздушном шаре. Это не самолет, не вертолет, там все двигатель, рев, там окошечко маленькое. А здесь ты летишь на крыльях ветра, и весь мир просто перед тобой охватывает тебя. Так что полеты на воздушном шаре – это просто магические, можно сказать, такое состояние души и тела. Ну, а путешествие для меня – это вообще всегда зов души. Вот, даже вот когда я ходил на яхте по морю, Северный морской путь в заданной навигации на яхте мы проходили. Вот, не очень давно так Малые Антильские острова мы проходили. Вот это мир, конечно, море тоже, но это не моя стихия моря. Вот, для меня воздух, моя стихия воздушный океан. Валентин, вот вы сказали, что магические вот такие моменты. Возможно, есть и какие-то истории, которые связаны вот с чем-то таким необыкновенным, мистическим, может быть, даже волшебными моментами или с опасностями, которые поджидали где-то на пути. Поделитесь вот с нами своими историями. Ну, историй, конечно, очень много. Я даже не знаю, с какой начать вот история. Но мне бы интересно вот затронуть такое, что вот многие говорят, вот, что такое Северный полюс, что такое блуждающие острова, земля Андреева, земля Санникова. Вот. Что такое Великая Северная полыня? А до сих пор однозначного ответа нету. Есть гипотезы, которые пишут. Вот. Но для меня вот мое восприятие совсем другое. Еще в последнее время земля-то у нас какая? Плоская, говорят люди. Правильно говорят? Ну, кто как говорит? Одну картину. Вот я помню учебники. Один ученый давным-давно сказал, что земля-то круглая. Круглая, да. Вот, да. Учебники, вот я помню в детстве, вот, что ли, когда учебник, там картина, вот как тарелка круглая земля, и человек так вот заглядывает через край земли там, и видит там вот солнце там уже вот где-то, там киты, на которых земля стоит, и земля вот плоская, уже с древности говорят, что такое вот. Ну, конечно, это все гипотезы, которые нам предоставляют. Но, честно говоря, мне приходилось подняться, когда я перелетал Байкал. Я его называю Бермудский треугольник Байкала, потому что там энергия Земли и окружающий мир очень сильно воздействует. Как на человека, так не говоря, уже и на другие летательные аппараты. Вот. И мне пришлось, было сильнейшее воздействие, мне пришлось забраться на высоту 6 километров. Только там был устойчив ветер сарма. Но там кислорода мало, вот и затухание горелок уже так может происходить. И вот с этой высоты 6 километров смотришь. Ну, вы знаете, все-таки как-то сфера Земля расположена вот так вот. и атмосфера, биосфера тоже окутает вот этот вот как бы шарик. Вот. Может быть, это просто восприятие такого человека, я не утверждаю. Поэтому это все за учеными. И еще вот, когда вот говорят, вот корабль уходит, мачта его видно, вот, потом мачта раз, не видно, не видно. Это глазу не видно. Возьмите бинокль и посмотрите, видно мачты. Значит, Земля плоская. Но это гипотеза. Я хочу рассказать о другом. Вот. У нас есть много идет земли. Что такое Земля Саник? Что такое Земля Андреева? Вот. Говорят, Земля еще у нас внутри Земли, у нас совсем строение Земли другое, и там живет цивилизация внутри. Как вот говорили вот немецкие подлодки, когда 8 подлодок ушли под Антарктиду с запасом всего, и они ушли под Антарктиду. Говорят, что они ушли туда, в тот мир, который находится там дальше, у нас внутри Земли. Вот. Вот. Ну и мне вот такая гипотеза, у нас 12,5 тысяч лет совершается смена магнитных полюсов, кувырок Земли. Вот. Но на нашей Земле жила когда-то раса, гиперборейская раса. Это они жили на Северном полюсе, их земли были. Вот, они с пояса Ориона пришли туда. Это карта Маркатора, Пири, которые нашли карту. Вот. Вот. И когда вот они жили, гиперборейцы, на нашей планете, они сделали устойчивое состояние нашей планеты. И Земля не совершала вот этот кувырок. А почему кувырок совершается? Это все законы физики. У нас есть огромнейший материк Антарктида. И вот в Антарктиде набирается огромнейшая масса льда. Скапливается. Вот сейчас уже около 3 километров, даже больше скопилось. И происходит дисбаланс кругового вращения планеты. Автомобилисты все, на колесо, если балансировки нету, мы ставим на другую сторону грузик, дабы она не билась вот так тук-тук-тук-тук-тук-тук. Но Земля-то тоже, она круглая, тоже она та же вертится. Если на одной стороне скапливается масса, начинается биение. А так как ядро магнитное плавает в раскаленной магме, ядро начинается переворачиваться. Или мантия, неважно что. И происходит кувырок Земли, смена полюсов. И в это время происходят великие катаклизмы. А гиперборейцы, они вот пустили именно воды Северного Ледовитого океана через нашу Землю. И они, проходя через Землю, они проходят этот канал через под Верхоянским хребтом к Байкалу и уходят уже туда, к Индии, и мывают Австралию. Вот это течение, где зарождается Гольфстрим, зарождается в Австралии, говорят. А почему зарождается? Откуда там самая такая большая масса воды, река? С Австралии течет, значит, вот это по Атлантике и омывает даже Северный Ледовитый океан. Как это направление, такая масса, когда планета вращается, как бы это течение затухает, должно вот под вращением, но не происходит. И эту вот гипотезу я уже не буду мою освещать. Вот, это такая интересная гипотеза. Как-то я с этой гипотезой на Шпицбергене была остановка Гольфстрима, и меня приглашали, вот Николай Николаевич Дроздов был там, вот, ну и я вот был с ними, и там я вот эту гипотезу тоже озвучил свою. Интересно. Интересно еще то, что говорят, что на Северном полюсе есть какая-то стена, что это таинственное место, что там базы НЛО, какие-то школы. Что там видели? Да ничего там нету. Льды, купол неба, вот. Вот и все, когда полярный день, солнце по кругу входит вот так вот. Ну, мы ничего не знаем, а кто его? Просто, может быть, у нас такое восприятие, и у нас не дают нам просто усмотреть, что же там находится, как. Я вот, потому что гипотезу, которую вот ученые там высказывают о плоскости, как бы все сочетается. Но сколько вот не летали самолеты над полюсом, пролетают, не знаю, может происходит временное искривление пространства, может проходит какой-то другой мир вот такой, время тоже непостоянная величина такое, пространство, энергия, оно тоже все меняется, и она изменяет, может, вот это время, энергия изменяет структуру пространства, кто его знает, но я не видел, но вот острова, которые блуждающие, у меня гипотеза, и это те острова, почему их не видят, это как бы клапаны, которые вот они иногда поднимаются, и вот воды Северного Ледовитого океана устремляется туда, внутрь Земли, дабы там это пополнить океан или его как это все. И они вытекают на юге перед Австралией, поэтому вот эти воды теплые вытекают. Может быть, вот это такая гипотеза. Вот. Но это все гипотезы. Ну а вообще какие-то необъяснимые явления встречались на пути во время путешествий? Ну, конечно, путешествия всегда необъяснимые явления встречались. Даже вот я могу рассказать, это близко у нас, Бурятия. И Волгинский Датсан, Хамба-Лама там главный. И вот в этом Датсане находится нетленное тело Итигилова, великого лама, который шел в состоянии самадхи, и тело его живое. Он 80 лет был закопан в земле, вот, а потом его откопали, и сейчас он в саркофаге в центральном там храме. Его выносят в большие праздники, все. Тело-то живое у него. Сколько брали проб, клеток, и у него все они живые. И когда он уходил, он сказал: «Я приду снова, возвращу свое тело. Меня связывает нить с этим телом. Я вернусь, и вы будете хранить». Он рассказал, что будет 80 лет в земле закопан. Он рассказал, что хранить мое тело, я вернусь в него. Вот. Так 80 лет уже прошло или нет? Он в земле только копал. Это бы в земле, а там. А он не сказал, в какое точно время, когда уже это будет. И что интересного, мы очень в хороших отношениях с Хамба-Ламой, главным настоятелем этого храма. Вот. И в одну новогоднюю ночь я попросил, когда там 3 километра очередь идет, больные подползают, прикоснулись к полотенцу, входящие из саркофага, вставают и идут уже, исцеляются. И после всего этого я попросил Хамба-Ламу, можно я подойду к Итигилову, я хочу его вот поговорить. Он дал разрешение, я подошел, положил руки свои на руки этого нетленного ламы Итигилова и разговаривал с ним. Я не спрашивал, сколько у меня будет там, что меня ждет, когда что. Я спрашивал, вопросы задавал о земле, что ждешь здесь земли, что народа, что ждешь, что будущее нам сулит. Вот, да. И он мне отвечал. И эти отвечал ответ 3 ночи подряд. Я только ложусь спать. И начинается показы, картинок и всего. Мне приходит во сне 3 ночи подряд. Утром я встаю, все записываю. У меня все записано, что он говорил мне. Возможно, это мое восприятие такое. Но сны, которые видел, я таких никогда не видел. Если не секрет, вот, можете поделиться чем-то? Ну, хотя бы там, допустим, чуть-чуть краешек приоткрыть. Ну, чем поделиться? Ну, какая тайна? Там и тайны нету. То, что есть, то есть. Во-первых, нас ждут великие катаклизмы, не связанные, что мы сам разрушаем Землю не войной, не бомбами атомными, а это космические катаклизмы. Это там было показано. Нас ждут. И совсем в ближайшем будущем каким-то. Ну, когда смотришь, это время там не определено, как что. Какое-то там время другое, когда вот это все. Вот. Много. Крит. Встречал я вот это на Крите очень много же страна богов, и там пещеры, там столько всего, лабиринт Минотавра, там вот все это. И вот мне довелось посчастливо встретить человека, Дмитрис там был, и он мне вот показывал пещеры, что там творится. Там и плазмоноиды в этих пещерах, вот они, он отыскивал. И там какой-то, как, какие-то свечащие кристаллы, которые, как не знаю, что-то, как будет какое-то управление. Вот. И робот, вот легенда Лапа, это Лапа, это Крит, государство, царица им правила. Когда Зевс пролетал над Лапой, он увидел такую красоту царицу, спустился, ну, естественно, некоторое время были, жили вместе. И когда он улетал, он сказал: вот я дарую подарок, и он подарил царице, чтобы охранял тебя, железного робота 20-метрового. Вот, и этот робот, когда приходили захватчики, у него оружия такого никакого не было, огромнейший камень, и бросал в эти корабли, которые подходили, топил их. Вот. Вот. И один в одной из пещер меня вот как раз Дмитрий сводил, и я там видел. Ну, вот этот робот. Я не говорю, что это действительно, он может это что-то другое, но то, что метров такой вот 20, это же вот металл железный, или как человек вот так там лежит, вот это я трогал его, видел. Там он поросший, его же зелень, там хом этим каким, ну, внутренним бактериям это. Когда вот так скоблишь ножом, там металл чистейший. Вот, вот это интересно. Ну, Колыме сколько я был там, ну, и шаманка, ну, много всего такого. такого интересного, когда встречаешь в мире, путешествуешь много. Это долго, конечно, говорить, это отдельная программа. А как люди встречают во время путешествий? Вы же приземляетесь в разных точках мира, везде разные языки, разные обычаи, традиции. Как люди относятся, как встречают? Вы знаете, я же не всегда на шаре воздушном сложно далеко. Он, у него малый радиус действия, так бывает. Ну, я по Монголии, вот у меня полеты были там вот такие небольшие. А так я путешествую по всему миру, вот, и по многим странам. Не только, я говорю, на воздушном шаре, а и на машине, вот, и на яхте, я говорю, путешествую, вот все. Люди везде, люди есть. Мы все одинаково. Единственное, нас разделяет язык, культура, традиции, цвет кожи. Вот это разделение идет. А то, что мы люди, мы все одинаково же. Мы также все, каждый хочет кушать. Мы также хотим пить. Также мы продолжаем потомство, у нас появляется все одинаково, все так же. Но только вот разделение, еще которые устои, которые между людьми существуют, границы, которые разделили людей на группировки. Я, конечно, вот всегда говорю, вот, что мир должен быть без границ, без войн и без границ. И вот наша цивилизация, мы всего, ну, сколько помним, ну, пускай 10 тысяч лет мы себя помним. Такой малый период, а сколько мы уже натворили, сколько войны идут, то и дело войны, разрушения все идут. И этого, конечно, вот мне очень, я всегда радею, чтобы не было на земле вот этих войн. Люди жили бы без границ, в единстве, во всем. Вот. Но пока что мы далеки от этого. Ну, я надеюсь, что не только вы этого желаете. Сейчас я думаю, что большая часть этого желает. Разумные все-таки люди все больше и больше проявляются, появляются на нашей земле. А какие вот дальнейшие планы связаны с путешествием, дальнейшие жизненные планы? И какие это будут путешествия? Путешествие у меня не просто путешествие обычное. Вот я захотел, ну, с рюкзаком я войти в гору. Вот, я был на горе там. Все мои большинство путешествия, и, можно сказать, связаны с нашей жизнью, с людьми, с миром, с другими странами. Дабы и из каждого путешествия я стараюсь принести, донести до людей, ну, наших, вот, для своих людей, россиян, вот, нашу землю, кто где как живет, где какие традиции, где какая культура. Немногие могут путешествовать. Вот вы можете быть, например, на земле Беннета? Не можете быть там. Это очень сложно и трудно. Даже если вы во здравии, хоть и все. Можете, конечно, это там прилететь, там туда деньги затратить большие, прилететь, отметиться и все. Но это не путешествие. А путешествие я приношу и показываю мир. И главное, путь, к чему ты идешь. Вот перелетели, когда мы Байкала. Мы не говорим, что такие мы герои, что память нашего моего полета там поставили бы на перед Ольхоном 20-метровый стелс с воздушным шаром наверху, легенды полета, буряты. Я говорю о том, что вот этим перелетом, путешествием способствовали закрытию бумажного комбината Северобайкальского, целлюлозного комбината, бумагу выпускал. Потому что в мировом мире не хватает воды, везде страна. А мы вот эту воду загрязняем, Байкал. Вот. И мировая общественность поднялась, и посредством этого был прикрыт бумажный комбинат. Через год Путин прилетел, и указом полностью закрыт. Вот ради чего. Северный полюс. Все претендуют на наши земли. Ни одной страны нет таких границ морских, как у нашей России. Но мы же первые, мы, россияне, пришли к Северному полюсу. И наши это границы. И перелетом мы очередной раз застолбили наши границы, шельф, пустынь в других странах. Пускай Монголия, вот, моя тоже, я говорю, на России. 75 лет Ханке Голу события Монголу, когда Жуков своими войсками, вот, там это проводил, отогнал японцев, вы освободил страну. Монголы до сих пор, я говорю, наши братья, там память все это стоит о них. Вот, перелетом, вот меня включили в этот перелет, не поход большой, великий, я там представитель нашей России и Святая Русь, воздушный шар. Я говорю, этот весь я путь там проходил. Вот, 300 человек было там, одних студентов, 15 КАМАЗов, машинах этих были, шли. Такая была орда, как Чингисхановская, шла там. Вот. Я представлял нашу Россию в этом, имел вот. Вот, сам почетно меня этим стали монголом, сам генерал армии. Они летали, самый главный генерал армии, великий Хурала, председатель в корзине, ордены, парад идет там в старой, в стариннейшей форме, и вот трубы гудят, ковровая дорожка к шару, Святая Русь, и они садятся в корзину, а погода хорошая, кучевые облака, и мы поднимаемся над Монголией, а внизу всадники скачут там полно за нами там. Вот, вот это тоже, это великое дело. Вот. И мы же, как говорится, это способствуем народности, содружеству. Киргизия, воздушный мост Киргизия. Киргизия чуть мы не профукали, Киргизию. Американцы уже начали все, уже базы там заключать с ними. Давайте мы поставим это вам все. И инвестиции, и все вот самое. Вы нам дайте там несколько там участок на границе с Россией. Вот. Ну, мы там будем базироваться чуть. И вот первый мы воздушный мост по экспедиции было, в которых нас принимали на правительством. И после этого опять начался наш контакт дружеский. Киргизы всегда нас братьями считают. Вот. И вот такие путешествия, я говорю, у меня много всего. И я путешествую много по местам силы нашей планеты. Вот. Места силы. Поэтому вы такой молодой и энергичный мужчина. Ну, мне уже 350 лет, но ничего еще. Так говорят, да, так и не скажешь. Не скажешь. Нет, все нормально, да. Не то, что нормально, а прям очень даже нормально. Ну, мужчины, мы возраст не чаруемся. Главное, что ты делами ты силен, вот, жизнью силен. Вы-то, конечно, женщина всегда должна обаятельно, мило быть, молоды, красивы все время. Это я говорю. Это только с такими мужчинами замечательными женщина расцветает. Расцветает, да. Ну, а мы-то вот мужчины, я говорю, не гонимся за красотой. Вот все, то, что дает, вот, то, что дала земля наша, родина, мать, отец дали тебе гены какие. Ну, вот же, ну, конечно, гены генами, а образ жизни многое значит. Да, это вот самое важное. И еще важно то, что вместе с этими, не то что замечательными даже, а важными, полезными путешествиями, значимыми для человечества, я не побоюсь этого слова, еще и съемки уникальные, фотографии, видео, это все у вас наработано, все материалы. Да, это информационное поле, которое сейчас очень, я говорю, прогресс идет сильнейший, поколение сменилось, быстро сменяется, сейчас другое поколение совсем. Вот. И это вот очень важный информационный выплеск всего, и это давать информационный выплеск. Вот. Это, конечно, очень показывать людям, показывать то, что у нас действительно есть. И обстановку, и мир, и планету нашу. Она же такая хрупкая. В наше время мы сейчас можем только так разрушить нашу планету. Кнопки нажали, пошли все эти ракеты, вот, ядерные всякие, и все, нету Земли-то. Такой запас это ядерные всего, что он может разрушить уже Землю. Вот. Вот, поэтому вот я всегда стараюсь, чтобы с каждого путешествия были дружеские связи. Сейчас вот планирую, вот сейчас вот в феврале все-таки на Чукотку идти. Вот, а мы отлили колокол. Это в Москве дети, которые занимаются экологией. Вот, они очень интересные конкурсы проводят. Такие они делают программы, сильнейший вот, экологический такой вот детский фонд, или как его вот. Вот, и вот они вот тоже отлили на колокол эмблему ихнюю. И этот фонд называется «Здоровая рука в «Здоровая планета в моих руках» называется. И вот на колоколе, вот я в Воронеже вот ливал, на колоколе написано «Здоровые планеты в наших руках». В наших руках здоровые планеты. И вот этот колокол пройдет сейчас всю Россию и до Чукотки. Эгвикенот, и в Эгвикеноте будет поставлен, вот, чтобы люди знали, чтобы каждый, пришедший туда, ударив колокол, чтобы звук его души разлетелся на все просторы нашей необъятной страны и услышал весь тот путь, который он прошел. Замечательно. Валентин, а существует ли сейчас клуб путешественников? Клуб путешествий, я сейчас географического общества, я член географического общества уже многие-многие годы, вот, да, существует он, клуб. А клуб, так, таковой программы сейчас уже Юрий Сенкевич как вел, мы с ним были хорошие знакомы, вот, он много делал программ моих путешествий, вот, к сожалению, он ушел, вот, да. Вот такого клуба сейчас много разных, что-то показывают, я смотрю телевидение. Но где собираются путешественники? Путешественники зевали. Вот только вчера мы собирались, вот было. Это всемирный атаман Камшилов вот, сделал 300-летие империи нашей, Петра, от Петра как отсчет. И вот эту доску, которую сделали вчера у Федора Конюхова, в его резиденции на Павелецкой, там вот, собрались многие люди, такие, ну, и знакомые, и великие, знаковые люди. Николай Николаевич Дроздов был, мы с ним в очень хороших отношениях. Вот, известнейший артист Александр Яковлевич был. Ну, многие там были. Вот. И вот эту установили мы доску. Вот вчера был у нас такой, там такое очень торжественное мероприятие, которое тоже снимали и телевидение, и показывали там, наверное, все информационные. А так собираемся. У меня вот в Нижнем Новгороде я возглавляю Нижегородский клуб путешественников. Многие тоже лето вот возглавляю. Но у меня работа ведется более по большим путешествиям. Вот приезжают мои знакомые путешественники из других стран. Вот недавно французы приезжали. Лори там вот с Франции, и их не сажали, 800 кедров. Такая вот акция была, высадить 800 кедров в честь 800-летия Нижнего Новгорода. И по школам, по всем там школам, все это была акция очень большая, такая сильнейшая проводили. Так что вот собираемся, как уже по возможности. Вот у вас в студии, видите, тоже мы собрались уже. И это очень здорово. И это очень хорошо. А кто поддерживает сейчас путешественников в наше время? Есть какие-то помощники? Что поддержку именно, наверное, вы считаете от государства. Как таковой от государства поддержки, я имею в виду, финансовой не идет. Но поддерживает так вот, ну, географическое общество наше, конечно, поддерживает там, когда маршрут, там они помогают там провести там встречи, информацию выплеск вот тоже делают, вот они очень хорошо, вот, на географическое наше русское общество, вот. Ну, а помогают кто? Люди, которые неравнодушны к жизни на земле, к жизни нашей страны и к жизни своего. Это откуда они, вот, области, там, деревни свои или еще другого. Те, кто не безразличны. Поэтому вот те и помогают. Потому что бывают весомые экспедиции, как вот идти. Вот. А впереди у нас еще с вами, вот я вот говорю уже на лето, я планирую совершить экспедицию, перелет через Гренландию на воздушном шаре. Почему через Гренландию? Ну, во-первых, конечно, никто не перелетал на воздушном шаре, вот, через Гренландию. Во-вторых, сейчас идет очень большое глобальное потепление. Вот, огромнейшие айсберги сползают с Гренландии. Вот. Что дальше будет? Вот, если они, как подсчитали ученые сейчас, если сползут ледники с Гренландии, мировой океан подымется на несколько сантиметров. А это затопление, там все и прочее грозит. И вот интересно будет отснять съемку вот этих сползающих ледников, сделать такую вот экологическую, конечно, программу, сделать пробы, взять там какие-то, что происходит с планетой-то. Вот в чем интересно. Не то, что вот, о, я это перелетел, я герой, вот я перелетел первый. Нет, совсем в другом, как я сказал, Байкале, как говорил это. И также через Гренландию. Это мы должны знать, что нас ждет впереди. Вот. Какие катаклизмы, к чему готовиться. Это надо знать всем людям. Можете дать какие-то контакты, где найти, может, кто-то из наших слушателей, зрителей захочет оказать поддержку, помощь? Ну, кто-то, может, захочет присоединиться к нашим путешествиям. Да, действительно. Я с удовольствием, я говорю, вот с удовольствием буду очень рад, если кто захочет присоединиться к путешествиям. Даже вот сейчас на Чукотку идти, это потрясающий путь. Это через всю Россию, по зимникам, бездорожью, по Коломерике, Индигирка, Вот. Ну и в Чукотке это очень здорово. Так что вот можно Валентин Ефремов путешественника со мной связь. Везде там можно найти везде. Вот. В социальных сетях, да? В социальных сетях, да, путешественник Валентин Ефремов, и можно связаться. Вот. Ну а так можно как вы связаться? Ну, по телефону. Ну, телефон, конечно, это самое уже. Кто хочет, если присоединиться, то все. Вот, пишет в сетях. А я в сетях там тоже много меня. Валентин Ефремов, такое-такое-такое. Мы хотим с вами отправиться вот это, свои наши флаги и послать нашего человека, который дойдет с вами до края нашей земли, восточного края, и воздвигнет там наш флаг на мысе Дежнёва в Эгвикиноте. Вот. Так что со мной связаться просто вот. Даже через вашу программу, может, вы же дадите координаты. Да, хорошо, мы разместим контакты, да, так что в нашей программе. Нет, да. Благодарю, Валентин. От души желаю, чтобы все планы, добрые намерения, светлый путь, все это случилось и произошло самым наилучшим образом. Спасибо. Для вас и для всех нас, для всего нашего человечества, поколения, для всех, кто дорожит нашей матушкой Землей, планетой, нашей любимой, дорогой России. Спасибо вам большое. Вот. Ну, а я собираться буду уже, пора уже в путь собираться. Вот. Друзья, Народное славянское радио, я Елена Андреева, и сегодня мы беседовали с замечательным, я бы сказала, легендарным человеком нашего времени, путешественником из Нижнего Новгорода, Валентином Ефремовым. Благодарю, Валентин. Ну, сколько говорить, устали уже. Всего вам доброго, дорогие зрители, и до новых встреч. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!